Хватит с нашего Димы, хватит. Витька ждал меня на улице. Он бродил вдоль кинотеатра, волоча портфель чуть ли не по тротуару и печально постукивая им то по одной, то по другой ноге. Вид у него был самый виноватый. «Все из-за меня, да?» Я махнул рукой. «Пошли домой, там разберемся». «Домой? А как же билет?» И тут только я вспомнил, что в кармане у меня лежит билет на очередной сеанс. «В кино я не пойду. Иди сам, если хочешь». Я протянул Витьке билет. Он осторожно взял его, потом вернул мне. Потом снова взял и стал разглядывать все печати и штампы, которыми словно какой-нибудь лиловой татуировкой был разукрашен весь билет. «Нет, один я не пойду. Давай продадим лучше. За 20 копеек сразу купят». «Продавать?» – набросился я на Витьку. «Как ты сказал? Продавать? Нет уж, хватит. Хватит с нашего Димы на сегодня». «А при чем тут ваш Дима?» «Очень даже при чем. Подумают, что мы спекулируем. Задержат. А влетит снова нашему Диме. Хватит». Я со злостью разорвал билет на мелкие синие клочочки и, как говорится, развеял их по ветру. «Бедный Дима», — думал я ночью, ворочаясь сбоку на бок и вздыхал. «Бедный». Дима уже дважды интересовался, почему я не сплю и не получил ли я случайно двойку. Потом он спросил, не выдал ли я себя где-нибудь за участника экспедиции в Антарктиду. Дима был уверен, что я способен решительно на всякую выдумку. Не дождавшись моего ответа, он еле слышно и безмятежно, как младенец, засопел носом. Если бы он знал, что его ждет завтра. Пришлют домой штраф – это раз. Не пустят в читальню – это два. Пожалуются директору школы – это три. Ну, штраф еще полбеды. Несколько дней не буду завтракать, мне ведь не привыкать, и все уплачу. А как быть с читальней и с директором школы? Надо завтра же все рассказать Диме. Нет, не завтра, а сейчас же, сию минуту. Я вскочил с кровати, прошлепал по полу и тихо дотронулся до Диминого плеча. «Ты не спишь?» Идиотский вопрос. Как будто я не видел, что он спит, как убитый. Еще 2-3 энергичных толчка, и Дима ожил. Он открыл глаза. И, как всегда бывает со сна, не сразу понял, где он и что с ним происходит. А потом во всем разобрался и преспокойно спросил. «Что, опять какая-нибудь идея?» Мне и по ночам иногда приходили в голову идеи, наедине с которыми я никак не мог оставаться до утра. Я будил Диму и рассказывал ему о своих планах. Но он их никогда не мог оценить по достоинству, а всегда называл бредом или еще более странно и грубо – собачьей чушью. Но сейчас дело было весьма серьезным. «Димочка, я должен рассказать тебе завтра, завтра!» Если бы он знал, что будет завтра! Шлепая обратно к своей постели, я думал о том, что носить паспорт в кармане и считаться совершеннолетним человеком – это, в общем, не такое уж простое дело. Да, совсем непростое. Директор нашей школы Елена Кирилловна сидела в маленькой комнате за маленьким столом. С одной стороны был телефон, а с другой – развернутый, словно книжка на деревянной подставке, календарь. Мне даже показалось странным, что все это вместе взятое называлось не просто скромной комнатушкой, а очень солидно – кабинетом директора. Елена Кирилловна была такая же невысокая и полная, как вчерашняя библиотекарша, такая же седая и такая же полудобрая, полустрогая. Еще в канцелярии школы, которая была как бы приемной перед кабинетом директора, я поклялся себе быть твердым, смелым и сознаться во всем до конца. Но как только Елена Кирилловна подняла на меня свои строгие и немного удивленные глаза, я сразу понял, что сказать всю правду не смогу ни за что на свете. Я переступал с ноги на ногу, как журавль в зоопарке. Оглядел подоконник, который был весь уставлен работами наших кружков умелой руки, и, наконец, тихо-тихо спросил. «Елена Кирилловна, вам еще сегодня не звонили?» Она вдруг громко рассмеялась и почему-то схватилась при этом за сердце. «Не звонили, говоришь? Да у меня телефон вообще не умолкает. Голосит целый день и разрешения не спрашивает». Словно желая подтвердить, что Елена Кирилловна говорит правду, телефон бодро зазвенел. Голос у телефона и в самом деле был слишком громкий для такой маленькой комнатки. «Ну вот, легок на помине». Елена Кирилловна сняла трубку и сразу помрачнела. «Нет-нет, обсуждать это по телефону не буду. Чтобы поговорить о своем сыне, о судьбе своего сына, вы обязаны найти время и прийти в школу. Обязаны». «Ну, если она родителей так отчитывает, — с ужасом подумал я, — то что же будет со мной? Что будет?» Рассерженная телефонным разговором, Елена Кирилловна и ко мне уже обратилась гораздо строже. «Так о каком звонке ты говоришь?» «Из «Авангарда». Откуда? Ну, из кинотеатра». Елена Кирилловна вновь повеселела. «Разве директоров стали приглашать на новые фильмы? Это бы неплохо было, а то в очереди не достоишься». Я через силу заулыбался, показывая, как это было бы хорошо, если бы директоров школ прямо по телефону приглашали в кино. Но улыбался я очень недолго. «Что же мне должны были сообщить из «Авангарда»?» — снова строго, по-деловому спросила Елена Кирилловна. «Про моего старшего брата. Про Диму Котлова». «Это из 9 А?» «Знаю. Хороший у тебя брат». «Он-то сам по себе хороший», — залепетал я. «А получилось с ним нехорошо. То есть не с ним, а с одним другим человеком. Понимаете?» «Ничего не понимаю». «Ну, в общем, вам скажут, что Дима передал свой паспорт одному своему другу, чтобы тот тоже купил билет». «Разве у нас билеты стали по паспортам продавать?» «Вот что значит редко в кино ходить, совсем от жизни отстала». «Да нет», — успокоил я Елену Кирилловну, — «это не всем, а только нам, кому еще 16 лет не исполнилось, понимаете?» Елена Кирилловна задумчиво подперла подбородок кулаком, а пальцами другой руки стала барабанить по стеклу, лежавшему на столе. Но только барабанила она не так зло, как администратор в «Авангарде», а очень легко и еле слышно, словно и пальцы ее вместе с головой тоже о чем-то думали, что-то соображали. «Так, начинаю понимать», — медленно сказала Елена Кирилловна. «Неужели Дима Котлов мог пойти на такой поступок?» «Нет, он не мог пойти, и не пошел, и никогда не пойдет. Честное слово, никогда не пойдет!» Стал я горячо защищать бедного Диму. «Это был не наш Дима, а совсем другой мальчик из нашей школы». «Разве в нашей школе есть еще один Дима Котлов?» — удивилась Елена Кирилловна. «Не знаю. Наверное, больше нету. А того другого мальчика, который паспорт передавал, совсем не Димой звали». «Не Димой? Но как же к этому другому мальчику из нашей школы попал Димин паспорт? Украл он его, что ли?» «Нет, нет, он не украл, не украл. Он просто взял на время. Поносить». «Чужой паспорт? И Дима об этом знал?» «Нет, он ничего не знал». «А ты?» «Я тоже не знал. То есть я догадывался. Но только так, слегка. Совсем немножко догадывался. Понимаете?» «Хочу понять». Елена Кирилловна подперла подбородок сразу обоими кулаками. «Значит, один мальчик, как ты говоришь, не украл, а просто взял без спросу поносить Димин паспорт. Ходил с ним по городу, купил по нему билет в кино, да еще передал его своему товарищу». «Ну да», — обрадовался я, — «все правильно, вы все поняли». Елена Кирилловна взглянула на меня так, что я сразу перестал радоваться. «И кто же, интересно, узнать этот великий изобретатель?» «Один мальчик». «Твой товарищ?» «Нет, он не совсем мой товарищ. Он мой знакомый, но не товарищ. То есть чей-нибудь он может быть и товарищ, а для меня просто знакомый. И все». «Так надо же немедленно сообщить об этом твоем не совсем товарище в милицию. Он, может быть, и сейчас ходит по городу с чужим паспортом и творит неизвестно что». Елена Кирилловна уже дотронулась до телефонной трубки. Но я, наверное, так изменился в лице, что рука ее вздрогнула и соскочила с телефона. «Не надо звонить в милицию», — тихо сказал я. «Не надо. Он ведь уже не ходит с паспортом. Этот мальчик, он уже вернул его на место. И паспорт лежит себе приспокойненько в шкафу. Честное слово, положил обратно». «А ты откуда знаешь?» «Я видел». «Видел? И почему же не схватил, не задержал его? Нечестного человека, который причинил такую неприятность твоему брату?» «Я не успел схватить. То есть я схватил, а он сразу взял и вырвался». И для большей убедительности я добавил: Чуть рукав его у меня в кулаке не остался. Здорово ты схватил. А кто же все-таки этот таинственный мальчик? Я опустил голову и снова стал по-журавлиному переминаться с ноги на ногу. Хоть бы телефон позвонил, что ли, с тоской думал я. Но всегда такой голосистый, телефон тут как нарочно умолк. Настроение у меня было очень плохое. Ведь я шел к директору, чтобы сказать правду, а получилось так, что еще сильнее заврался и окончательно все запутал. Елена Кирилловна вдруг улыбнулась и показала сразу все свои красивые белые зубы. «Ты не хочешь выдавать товарища?» «Правильно. Не выдавай. Приходи с ним вместе ко мне. Я буду здесь часов до 7 вечера. И мы оба с ним потолкуем. Хорошо потолкуем, чтобы он все понял. А то ведь еще и не до того додумается. Надо его вовремя остановить. Как ты думаешь?» «А он уже сам остановился», — стал я убеждать Елену Кирилловну, для чего-то приподнимаясь на цыпочки и прижимая руки к груди. «Он уже все давно понял и сам остановился. Он ведь очень хороший. Ну, неплохой парень. И он больше не будет додумываться до плохого, а только до одного хорошего». «Он тебе обещал, что ли?» «Ну да, обещал». «Отлично. И все-таки вы с ним приходите ко мне. Сегодня же приходите. Договорились, Сева? Я буду ждать вас». До 7 часов вечера.